Глава 10. Катя. Делаю глубокий вдох, сажусь на кровать, беру телефон в руки и набираю сообщение. «Раз уж ты так умоляешь о втором шансе...» Стираю. Пишу заново. «Ладно, можно попробовать». Снова стираю. «Эх, как же я легко сдаюсь. Может, надо было не отвечать ему неделю, но он ничего такого не сделал. Сейчас я понимаю, что разозлилась на пустом месте, просто потому, что для меня все это неожиданно и не вовремя. Но Максим же не виноват. Если я ему не отвечу, буду думать об этом все время. Так и буду кататься на льду и думать только о нем. Надо исправить ситуацию, сделать так, как велит мне сердце. Я пишу честно. У меня очень мало свободного времени. Видеться каждый день не получится, но если ты терпеливый, то можно попробовать еще раз». Ответ приходит очень быстро. Макс отвечает. «Отлично, я на все готов. Когда у тебя следующая свободная минута, моя чемпионка?» Я расплываюсь в широкой улыбке. Амелия права. Он заставляет меня улыбаться. Значит, в этом что-то есть. Я смотрю свое расписание и пишу. «Послезавтра, после 5. Но я еще не чемпионка». Его быстрый ответ. «Буду ждать тебя около твоего дома. Ты чемпионка по завоеванию моего сердца». Я ложусь в кровать с телефоном в руках. Не хочется его выключать, хотя пора спать. Спрашиваю. «Расскажи, а где ты учишься? Что-нибудь о себе?» «На политолога». И так начинается моя первая в жизни долгая ночная переписка. Макс. Пишу спокойной ночи и чуть не приписываю слово «любимое». Останавливаю себя и пишу «чемпионка». Блин, надо себя сдерживать. Так точно спалюсь. Она только начала мне доверять. Смотрю на часы, показывают 00:30 и усмехаюсь. Вот это мы заболтались. Правильная девочка Катя ложилась спать в 8 вечера, пока не познакомилась с плохим мальчиком Максимом. Поднимаю одеяло и поправляю набухший в трусах член. Скоро Катя познакомится с ним. Кстати, неплохо было бы подумать про это знакомство. Где все будет происходить? Снять гостиницу? Пригласить к себе домой не вариант. Увидит фотку с Миланой или какую-нибудь ее вещь. И все, пиши пропало. Может, снять квартиру? Эх, все в груди зудит, как хочется попробовать. Конечно, запара, что раньше у нее ничего не было. Наверняка будет просить остановиться и говорить, что больно. Но какой же кайф все равно. Наверное, быть первым. Входить туда, где еще никого не было. Первый раз запоминается навсегда, по себе знаю. До сих пор помню поездку во Францию к другу. Он снимал квартиру, а по соседству с ним жили 2 русские девушки. Вот с одной из них и случился мой первый раз. Хотя я думаю, что она этого не поняла. Я ни единой эмоции не выдал, что мне все в новинку. Давно это было. Я даже не помню, как ее зовут, но зато до сих пор отчетливо вижу ее упругую грудь в своих руках. Помню сережку в пупке, которую целовал. Вот так и Катя запомнит, какого размера у меня. И всю жизнь будет вспоминать, сравнивать с другими не в их пользу. Открываю интернет, чтобы найти какое-нибудь видео, как лучше лишить девушку девственности, в будущем пригодится, да и сейчас разрядка необходима. Но вдруг слышу, как хлопает входная дверь, тяжелые шаги отца, а затем звонкий женский голос. Настроение сразу падает, и не только оно. Встаю и подхожу к двери. Кого отец привел в наш дом в такое время? Сквозь щель вижу какую-то блондинку. Кулаки непроизвольно сжимаются. Хоть я и знаю, что они с матерью развелись, но такое все равно видеть не могу. Противно. Будет спать с ней в спальне, где была мама? Он совсем с ума сошел. Открываю дверь и спускаюсь вниз. Голоса сразу затихают. «Максим, ты чего не спишь?» Отец смотрит на меня сурово, но голосом старается не подавать вида. Я молчу. Девица разворачивается ко мне, я поднимаю брови вверх. Папа радостно ей рассказывает. «Это мой старший сын, Максим. У меня в голове больно крутятся мысли. Не зря сегодня вспоминал первый раз». Девушка, чью грудь я хорошо помню, а лицо забыл, в эту самую минуту стоит передо мной. «Да, это точно она». «Как тебя зовут?» — рявкую я. Отец возмущается. «Максим, что за грубый тон? Как ты себя ведешь? Иди наверх, не мешай нам». «Меня зовут Адель. Ты что, забыл?» Наконец прорезывается ее тонкий голос. Отец, успевший схватить меня за майку, сейчас опускает руку. «Вы что, знакомы?» «Да, виделись во Франции», — смущенно говорит девушка, хлопая длинными ресницами. «Меня прямо тошнит от этой ситуации. Отцу почти 50, ей от силы 29. Но противно не только из-за этого. Еще и из-за того, что сейчас она стоит и корчит из себя Мону Лизу. Это распущенная девушка, которая по первому зову готова снять трусы. Кому она сейчас хочет понравиться? Неужели серьезно взялась за моего отца? Может, даже моей мачехой стать хочет? Мы не просто виделись. Мы с ней трахались. Говорю я и сразу разворачиваюсь, чтобы уйти в свою комнату. Но все же успеваю посмотреть, как Адель выдает себя тем, что прячет глаза. А отец весь красный смотрит на нее. Должного эффекта я добился. Секс у них сегодня не состоится. Ложусь спать, уснуть долго не получается. Вот черт. Все воспоминания о моем первом разе сегодня испортились. Теперь вспоминать не хочется ее грудь. После меня ее, наверное, кто только не лапал. Если с Катей понравится, буду спать с одними девственницами. С такими, как Катя. Выше вероятность того, что они потом не придут к тебе домой в качестве твоей новой мамочки. Фу. Думать про это все еще тошно. Включаю первое попавшееся порно про девственницу и запускаю руку под одеяло. Жди меня, Катя. Я сейчас так натренируюсь, тебе мало не покажется. Но вместо того, чтобы смотреть видео, я почему-то закрываю глаза и представляю, как на следующем нашем свидании, послезавтра, запущу руки в ее трусики. Доведу ее до первого оргазма пальцами. Когда кончаю, понимаю, что идея ведь хорошая. Надо попробовать. Буду ее готовить к прекрасному заранее.